Глава вторая. Пробуждение. Место действия неизвестно. Личная комната. 25 сентября. Внимание! Вы выбрали уровень высокий, Би. Все, выбор изменить уже нельзя. Если высокий уровень сложности в этой непонятной игре меня убьет, то это будет самой большой глупостью в моей жизни. Врата впереди изменились, превратившись в мутное марево. Портал? Что-то мне стало совсем неприятно, а под желудком начал скатываться ком. Не дантянь, к сожалению, а чувство сильного страха. И что меня заставило сделать такой выбор? Внимание! Решение зафиксировано. Задание номер один. Тип. Защита. Информация. Небесный город Сар, некогда принадлежащий народу, идет поиск аналога. Гоблинов 80%. Их идет поиск аналога. Боги 54%. Проиграли и были повержены. Однако, покуда все алтари не захвачены, а город не пал, битва продолжается и есть надежда. Количество игроков 1000. Глобальная цель. Уровень сложности. Эй. Добраться и защитить центральный алтарь. Отбить нападение на город. Награда. Вариативно. Союзники. Защитники города. Союзные игроки. Предполагаемые противники. Существа системы. Существа хаоса. Локальная цель. Заявленный уровень сложности. Би. Продержаться минимум 24 часа. Получить второй уровень. Вариативно. Награда. Бонус первой миссии. Заработанные очки системы удвоятся. Повышение ранга игрока. Координаты осколка. Камень души. Временный доступ к серверу. Штраф за провал. Неизвестно. Я пробежался глазами по строчкам задания. Много и сложно. Какой-то небесный город Сар. Будут союзники в виде других игроков и защитников города. Это обнадеживает. А в противниках — существа системы и существа хаоса. Эти термины пока непонятны, и странно, что обе категории будут моими врагами. Само задание — продержаться сутки и получить второй уровень. Вроде норм. А там, рядом с уровнем, была цифра 0 из 20. Вопрос только в том, дадут ли эти 20 очков за одного кролика или по одному очку за каждого дракона, заваленного строго в одиночку. Это уже не говоря про то, что я не знаю, по каким правилам получается второй уровень. Но интуиция здесь упорно говорила, что мне всего лишь надо набрать эти 20 очков. Буду надеяться, что мое решение по выбору сложности меня не убьет. А если не убьет, то я получу хорошую награду. По крайней мере, должен буду. Глупо ждать и бояться. Вдохнуть и очистить свой разум. Портал вызвал сильные опасения своей неизвестностью. Что там? Другой мир? Игровая локация? Инферно, где 10-метровый демон сметет меня одним взмахом 3-метрового тесака? Это нужно было хоть как-то проверить. Например, достать Нагинато и аккуратно подтыкать в портал. Орудие прошло без сопротивления. Опустив его вниз, я нащупал землю, но довольно низко, ниже пола комнаты, примерно на 40 сантиметров. Помахал древком и на что-то наткнулся. Сначала на легкое и упругое, а потом и уперся во что-то твердое. Ветки и деревья. Достав оружие обратно, потрогал металл на кончике. Температура не поменялась, и это тоже немного обнадежило. Значит, там не плазма и не абсолютный ноль. Откладывать дальше — глупо. Если там и есть враги прямо рядом с местом моего появления, чего бы мне ни хотелось, им лучше не давать времени на подготовку. Вдохнув и задержав дыхание, я прыгнул в портал, выкинув оружие вперед в простом уколе. Это давало небольшой шанс того, что, будь там враг, я смогу не дать ему убить себя в первую секунду. Приземлился я на обе ноги, присев и начал бешено оглядываться. Мое предположение оказалось правдивым. Вокруг стоял густой лес, а ноги утопли в древней подстилке из иголок и листьев. В нос ударил густой лесной запах, несмотря на слабое обоняние. Где-то вверху было солнце, но в толще леса его было не разглядеть. Остриё Нагинаты уперлось в дерево, нехило уйдя в кору. А я так и продолжал стоять в нижней стойке, осматриваясь. Встав и обернувшись, портала я уже не увидел. И тут от системы пришло новое сообщение. «Внимание! Корректировка задания. Задание номер один. Тип Мародерство. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежавший народу гоблинов, 80%. Их боги, 56%, проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над столицей висит некротическое проклятие, 65%. Центральные районы города контролируются нежитью, 91%. А окраины подвергаются разграблению уцелевших защитников и их потомков. Некогда союзники, теперь живые и мертвые, сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель. Уровень сложности. A. Захватить алтари павших божеств, количество неизвестно, и посвятить их новому владельцу. Союзники. Игроки. Тысячи из тысячи. Предполагаемые противники. Существа системы. Нежить. Гоблиноиды. Локальная цель. Заявленный уровень сложности. B. Получить второй уровень. Продержаться 24 часа. Награда. Бонус первой миссии. Заработанные очки системы удвоятся. Повышение ранга игрока. Камень души. Временный доступ к серверу. 50%. Координаты осколка. Вариативно. Штраф за провал. Неизвестно. Корректировка. Снижение статуса игрока до статуса героя. 84%. Невозможность системного возврата в родовую локацию до выполнения глобальной цели. Осмотрев окружающий лес и не заметив опасности, я начал вчитываться в новую информацию. Похоже, произошло обновление данных. Этот самый город уже пал. Появилось некое некротическое проклятие, а вместо защитника мне предложили стать мародером. Но в целом ничего не поменялось. Задание тоже, только вот где этот город? Стоп! Я вчитался в последние строчки. Невозможность возврата в родовую локацию. Сердце забилось сильнее и быстрее. Окружающую реальность я уже не мог воспринимать как сон. Непонятно, что это за дерьмо, но на сон уже не тянет. Неважно, что это. Главное — действовать наилучшим способом и не тупить. А там видно будет. А это значит, что мне надо за сутки позарез получить этот второй уровень. Ладно, Дима, успокойся. Осмотрись и подумай логически. Время еще есть. Пойми, где ты и что происходит. Вряд ли это Земля. На Земле некротических проклятий нет. И твари хаоса никакие города не штурмовали. Я начал всматриваться вдаль сквозь деревья. Лес был довольно старый и массивный, но из-за высоких деревьев подлесок был не слишком густым. Я явно далеко от цивилизации. Деревья были похожи на сосны, но в то же время кардинально отличались и были намного более огромными. Низкие лиственные деревца, ютящиеся в тени, я тоже не узнавал. Травки и мох тоже. Все растения были похожими, но я их никогда ранее не видел. Значит, можно сделать вывод, что это иной мир. Ну, или просто иная местность на Земле, которую я знать не мог. Но в это уже не верилось. А убеждать себя в обратном и погружаться в иллюзии я не стал. Вдруг вспомнился момент с фильмом «Кин-дза-дза», где два чела по тупости телепортировались на другую планету, а потом долго убеждали себя, что телепортировались просто в пустыню. Ведь им прямым текстом сказали: «Не надо вращать, на другую планету телепортанет». В критический момент всегда в голову лезут абсолютно ненужные мысли. Моя задача — выжить сутки и набрать второй уровень, кого-нибудь убив. Учитывая приписку на оружие, говорящую о поглощении духовной и жизненной силы жертвы, точно надо кого-то убить. Интересно, а что изменится, когда я прибью жертву? Получу циферки или почувствую, как ее жизненная сила втекает в меня, делая сильнее и совершеннее? Осмотревшись во все стороны, я вернулся к изучению флоры и фауны. Деревья огромные, это уже понятно. А что тут с насекомыми? Если это иной мир, то всякий гнус меня может жестоко покусать, обескровить, отравить и заразить кучей смертельных и ужасных зараз. Ну вот, я уже стою пару минут, а комаров нет. Ужасных огромных насекомых тоже. Кончиком ноги Наты я стал переворачивать мох и, наконец, обнаружил искомое. Какие-то мелкие существа, похожие на мокриц. А вот этот вроде похож на муравья. Но ничего опасного они представлять не должны. Или я уже заражен смертельными вирусами. Но об этом лучше не думать. Кстати, А что скажет эта сама система, которая меня сюда закинула? Интерфейс молчал, но, сосредоточившись на стволе дерева с желанием получить информацию, я все же смог получить ответ. Неизвестное дерево сосна, 65%. Я уже говорил про лаконичность справки. При желании подсказки все же возникали, но крайне плохо. А их смысл сводился к тому, что объект исследования либо был неизвестен, либо его название бралось из моих ассоциаций. Сосны, мох, трава. Система только дописывала в конце процент соответствия, да и то не всегда. Перестав рассматривать окружение и прислушиваться, я начал экспериментировать с собой. Прислушался к себе, еще раз попытался сделать проверки на сон, укусил за руку. Все говорило за то, что это реальность, и относиться к ней надо серьезно. Потом я закопался в интерфейсе, посмотрев информацию обо всех остальных параметрах. Живучесть — 6. Отвечает за заживление ран, иммунитет и продолжительность жизни. Выносливость — 7. Снижает накопление усталости, определяет необходимое для полноценного отдыха и сна время. Восприятие — 8. Отвечает за органы чувств и внимание к деталям. Удача — 5. Отвечает за вероятности. В целом, ничего особенного. Живучесть отвечала за продолжительность жизни и восстановление. И здесь шестерка мне категорически не нравилась. Интуиция отвечала за способность принимать подсознательные правильные решения. А вот удача была мне непонятна. Кстати, кажется, я чувствую себя чуть легче. Как будто гравитация стала слабее. И это еще одно подтверждение в пользу иного мира. Еще раз вытащил из сумки флягу и смочил пересохшее горло. Для интереса сорвал травинку и тоже испытал на ней способность сумки к перемещению объектов. Удивительно. Если смотреть внутрь, то она пустая, но достаточно засунуть в нее руку и пожелать, и объекты возникают из ниоткуда. Осталось игроков. 531 из 1000. Дерьмо! Я застыл в ужасе, просматривая каждую цифру в этом числе. Как за такое малое время могло исчезнуть столько участников? Чтобы выбыть, им же надо было умудриться умереть. Холодок пополз по телу, прополз по позвоночнику, выделив пот на спине и создал средоточие в солнечном сплетении, разом перейдя на стадию материального воплощения. Я продолжил наблюдать за числом участников и увидел, как еще двое выбыли. Похоже, есть что-то, что убивает людей в огромном количестве. И новый взгляд в темноту леса. А я пока с этим не встретился. Руки неосознанно крепче ухватили Нагинату. Хотя какая Нагината? У этого обоюдоострого монстра нет названия. Соберись, тряпка. Стоять и трястись нет никакого смысла. Надо идти искать свой опыт, свой билет для возвращения домой. Если стоять и трястись, то ничего это не даст. Даже если меня не убьют, то сообщение системы четко дало понять, что мне нужно получить опыт. А опыт чаще всего получается в результате убийств. И надпись в описании оружия не оставляет никаких сомнений в том, что кому-то придется умереть. И лучше не мне. Нужно собраться и отбросить страх. И для этого подойдет любой способ, даже если он выглядит глупо и жалко. Все равно меня никто не видит. Выдох. В легких не осталось воздуха, и очень скоро меня начало трясти от кислородного голода. А теперь очень глубокий, невероятно глубокий вдох, распирающий легкие. Представить, как эта энергия из воздуха наполняет все тело, распирая мышцы и даруя ясность сознания. Вытеснить весь страх и оставить только решимость и волю к победе. Еще один очень сильный вздох. И еще один. И еще. Со стороны я мог выглядеть глупо, сгибаясь и разгибаясь чуть ли не в конвульсиях, или наоборот, пугающе. Но какая разница, если это перезагрузит сознание? Ну вот вроде и все. Теперь надо найти кого-то и убить. Лучше, если это будут кролики или лягушки. Что там было в аниме? Перехватив оружие, я медленно двинулся вперед. Ориентироваться здесь было бесполезно. Я очень далеко от цивилизации. Никаких следов деятельности человека или этих самых гоблиноидов. А вот зверье тут должно было быть. Идя и всматриваясь в просветы между огромными деревьями, я продолжал глубоко дышать, поддерживая должный ритм. Ничего не менялось. Все тот же лес, деревья, деревца, кустики и низкий растительный покров. Чтобы немного отвлечься, я начал смотреть по третьему разу всю доступную информацию, но ничего нового не увидел, кроме еще более сократившегося количества участников. Однако похоже, что смертность уже стабилизировалась. Значит, что-то перебило всех в самом начале. У меня в списке навыков было владение Нагинатой, и его даже можно было повысить. Всего лишь за 20 очков опыта. Какая малость! Прошло уже полчаса, а я так ничего и не нашел. И это начало напрягать. Я мог так и сутки проходить кругами. Может, это такой прикол? Высокий уровень сложности означает, что тебя выкинет в сотни километров от места действия. Но я хотя бы жив. Остановившись, я наклонился к зарослям, похожим на чернику, но с ягодами красного цвета. День я проживу и без еды. Но на всякий случай надо взять. А вот вопрос. Если это иной мир, то растения пригодны к пище? Набрав несколько десяток ягод и положив одну в рот, я направился дальше. Одна ягода не должна быть настолько ядовита, чтобы сильно навредить. Вкус был нормальным, что тоже говорило в пользу совместимости, но глотать я не стал, сплюнув красный кругляш. Грибы тоже были, но их я даже на вкус не стал пробовать. Не до того сейчас. И, наконец, через некоторое время я натолкнулся на тропинку, слишком утоптанную, чтобы быть звериной. Отлично. Вот и признаки цивилизации. Хотя, вполне возможно, она будет ко мне агрессивна. Еще раз прислушавшись, я двинулся по тропе, правда, стараясь идти как можно бесшумнее. И уже минут через 10 я услышал в лесу какой-то шорох. Сердце тут же сильно забилось, а во рту пересохло. Стараясь не шуметь, я сошел с тропы, прислонившись к дереву и вглядываясь по направлению шума. Что-то небольшое, скорее зверек, чем человек. И пройдя еще десяток метров, я увидел источник звуков. Ловушка-селок, довольно хорошо сделанная, хоть я в них и не понимаю. А в веревке бился зверек, похожий на зайца. «Лесной грызун, 85%, заяц, 67%, F-. Первый уровень». «А вот и мой первый опыт!» Паранойя зашептала, и я проверил всю местность перед собой. Почему-то внутри зашептала мысль, что я тоже могу попасть в ловушку. Не знаю, какую, но я только что увидел подтверждение тому, что здесь есть люди, то есть разумные. Но ничего так и не заметив, я подошел к зверюшке вплотную, отчего та еще сильнее забилась. «Ну да, на земле таких нет». «Действительно похож на зайца, но морда сильно вытянута, да и вообще отличий хватает. Но не стоит зависать на рассматривании инопланетной живности, а то он так вырвется». Никогда не убивал животных. Ну, за исключением насекомых и рыбалки. И сейчас я, естественно, колебался, но лишь мгновение. В такой ситуации стоит забыть и отбросить всякое сожаление и брезгливость. Все указывало на то, что мне нужно убивать ради того, чтобы вернуться домой. Аккуратно наступив на веревку и переступая, тем самым прижав животинку к земле, я примерился и, пересилив себя, с силой воткнул острие в зайца. «Внимание! Вы убили монстра F-. Лесной грызун. 85%. Заяц. 67%. Первый уровень. Вы получили 0 АС». Через оружие в руки прошел импульс чего-то отдаленно напоминающего электрический разряд, но приятный. А потом я посмотрел на сообщение. Я застыл, пораженный до глубины души. Никогда не выражался нецензурно, но сейчас пришлось. Да что за хрень? 0 очков опыта? Вы издеваетесь? А кого убивать, чтобы было не 0? Что за баг? «Что за правило?» В бешенстве я пнул тушку животинки, уже полностью мертвой, хотя лезвие, вошедшее в область задних ног, не должно было повредить жизненно важных органов. Несколько вздохов. Успокоиться. Спокойно. Я привел мысли в порядок и убрал тушку в сумку. Надеюсь, он там не перемажет все кровью. А потом убрал туда и ловушку, отвязав веревку и выкорчевав палки, на которых держался нехитрый механизм, отпускающий веревку, привязанную к наклоненному стволу деревца. Такой палкой и проткнуть можно. Хорошо сделано. Сейчас возвращаться на тропинку и идти дальше. Теперь я лучше вглядывался по краям и через некоторое время нашел еще одну ловушку. Только на этот раз пустую. Не стал ее трогать и пошел дальше. А вот следующее мне не понравилось. Вместо тушки зайца там была тушка того же зайца, вот только почти полностью съеденная. Причем съедена она была неправильно. Не знаю почему, но мне кажется, что обычный зверь так уродовать добычу не будет. Просто порвет. А тут как будто шкуру покромсали и медленно выели мясо изнутри, попутно его чем-то измазав. Не думаю, что кто-то просто так расчленил зайца, а потом вылил немного кислоты. А это значит, что кроме зайцев здесь водятся и твари покруче. И что им мешает быть похожими на чужих? Еще несколько сотен метров и новая ловушка. Вот только подходя поближе, я понял, что там сидит не заяц. Вернее, заяц там тоже был, но уже мертвый. И его труп жрал огромный паучище. Средоточие страха в животе кольнуло новой волной, но недостаточной для прорыва на следующую ступень. Ну вот мы и дошли до настоящих монстров. Например, пауков размером с собаку. Ладно, не очень большую собаку, среднего размера. Но даже в Австралии таких монстров жить не должно. Переборов страх, я продолжил идти вперед, готовый среагировать на опасность. А вот паук, рвущий мясо своими хелицерами, меня явно заметил. Задергался, но остался на месте. Я подошел еще ближе и остановился. Но паук не отреагировал. Вообще, пауки очень быстрые. Невероятно быстрые, по крайней мере мелкие. А вот что с этим, непонятно. Дикий паук. 89%. F. Второй уровень. Второй уровень? Может, за него дадут опыта? Было реально стрёмно. Но я достал колышек от ловушки и со всей силой метнул его в тварь. Та дернулась, но снаряд все равно в него попал, ударив по лапам. Паук зашипел и рванулся ко мне. Удар! И лезвие моего копья Нагинаты прорезало пару лап, ударив снизу вверх и отбросив тварь. После чего паук очень резво попытался убежать, но без двух лап это у него плохо получалось. Пара прыжков, и лезвие прорубает брюшко. «Внимание! Вы убили монстра. F. Дикий паук. 89%. Второй уровень. Вы получили 3 ОС». Опять в меня втекло нечто, но на этот раз оно было намного сильнее и приятнее. Это было реально очень приятно, как... Наверное, как оргазм или наркотики. Сложно было подобрать аналогию. И на этот раз я получил 3 очка опыта. Еще 6 таких пауков, и я выполню задание. В целом, если их найти, то убить будет не так уж и сложно. Подняв лезвие, я задумчиво уставился на грязно-белесую жижу, оставшуюся на металле. Попытался оттереть ее об мох, и это даже получилось. А потом я перестал тупить и отозвал оружие обратно, заставив последние капли опасть на землю. Ну, вот и отлично. Начало положено. Успокоившись и подумав, труп паука я брать не стал. Зайца тоже. Он был весь обслюнявлен, а мясо также вызывало опасения даже для прикосновения. Если меня так куснут, то мало, не покажется. А то и сразу окочурюсь. Но скорость у паука была не запредельной. На рывок одного я точно успею ударить в ответ. А что же касательно ощущений при убийстве, становилось немного не по себе. Каждое убийство будет таким приятным. Снова выдрав и забрав селок, я отправился дальше. Но ничего больше не увидел. А потом тропинка и вовсе начала зарастать травой и уходить в совсем уж непроходимый бурелом, дальше которого был лесной ручей или даже река. Но, похоже, цивилизация в другой стране. Поплутав немного, я отковырял несколько булыжников и закинул в сумку. Лишними не будут. Того же паука таким можно сильно травмировать, а потом уже и добить. Лес тоже вызывал вопросы. Во-первых, Как я уже заметил в начале, отсутствие мелких насекомых и кровососущих, что очень странно при наличии таких огромных тварей. Кстати, я снова вдохнул воздух, но ничего особого не почувствовал. А ведь, насколько помню, огромные насекомые могут существовать только при наличии большой концентрации кислорода. Касательно же остального леса, местами я видел множество поваленных деревьев, и некоторые явно упали не от старости. Хотя и на срубленные они не походили. Такое ощущение, что локальные катаклизмы типа урагана взяли и повалили кусок леса на несколько десятков метров. И все это произошло лет 100 назад. А за это время природа взяла свое, зарастив поврежденные места. Такие прогалины образовывали буреломы, плотно зараставшие сплошной стеной кустарника и трав, которые, наконец, смогли получить дозу солнечного света. Плотность леса вообще сильно отличалась. И почему так происходило, я не понимал. Развернувшись, я быстрым шагом направился обратно. Надо бы поторопиться, а то рискую не успеть и остаться в этом мире навсегда. И все же, по каким правилам начисляется опыт? Почему за первый уровень дали ноль, а за второй — целых три? В быстром темпе я достиг места первой ловушки и уже аккуратнее отправился дальше. В последний момент нашел следующий пустой селок. А потом я услышал голоса. Страх снова вернулся, наполнив средоточие под сердцем. А я как можно тише сошел с тропы и присел за густым кустом, практически ложась на мох и убирая нагинату в карту. «Аккуратно!» Я примостился за плотным кустарником, оборвав изнутри пару огромных листов и открывая себе узенькую щель для просмотра дорожки. И уже через несколько минут я увидел их. «Гоблин. F. Второй уровень. Гоблин. F. Первый уровень. Гоблин. F. Первый уровень». Справка от системы показывала их уровни, а еще надписи были красными, подсказывая, что это враги. И один из них был второго уровня, хотя внешне ничем не отличался. И это реально были не люди, хотя и на фэнтезийных гоблинов не походили. 1,5 метра ростом, черная кожа с зеленым отливом, иная форма черт лица и ушей. Одеты были плохо, но не как дикари. Штаны, рубахи из грубой материи, кожаная обувь. Они о чем-то говорили, но языка я не понял. А еще у них было оружие. У двоих копья, а у третьего лук. Вот это уже было реально плохо. Один тащил в руке мешок с чем-то. Похоже, они идут за пойманными зайцами. Что делать? Затаиться и пропустить? Напасть? Просто показаться? Вариант с переговорами выглядел самым логичным, и в то же время я в него не верил. А ведь сейчас они дойдут до следующей ловушки и поймут, что тут кто-то был. После чего мне придется все равно прятаться или даже убегать после обнаружения. Сердце бешено билось, страх сковывал живот, а сознание тормозило. «Надо решать быстрее!»